Вскоре у Рапака появился приятель. Двух- или трехнедельный белый медвежонок. Нам его привез в подарок новый механик дрейфующей станции Михаил Семенович Комаров, в недавнем прошлом военный летчик. Малыш мгновенно очаровал всю станцию. Однако столь же быстро весь коллектив убедился в том, что у обаятельного малыша острые и крепкие зубы, и что он прекрасно ими пользуется. В связи с этим подавляющее большинство умиляющихся медвежонком сотрудников станции стало вести свои беседы с ним весьма с почтительных дистанций. Что же касается Рапака, то он, оставшись без общества себе подобных, с удовольствием и терпеливо пытался затевать с ним игру. Густая шерсть и подшерсток, видимо, создавали Рапаку дополнительную защиту от мелких зубов медвежонка. Во всяком случае, сам он редко огрызался на малыша и, видимо, прощал ему мелкие укусы. Вскоре эта милая пара так подружилась, что совершала некоторые совместные, явно согласованные действия. Какая-то организация, создающая различные морозоустойчивые продукты, доставила нам на дрейфующую станцию несколько контейнеров из гофрированного картона, в которые были уложены завернутые в целлофан сосиски. Контейнеры были аккуратно сложены штабелем недалеко от кают-компании. Кают-компании, по морской привычке, мы называли палатку двойного размера, в которой завтракали, обедали и ужинали, проводили собрания-совещания, отмечали праздничные даты и дни рождения участников дрейфа. Вскоре мы обратили внимание на то, что на подходах к палатке на снегу валяются сосиски. Через некоторое время наблюдательные товарищи подметили то, что Рапак уже не раз попадался им с целлофановой бумажкой в пасти. Нашлись добровольцы, взявшиеся разгадать эту тайну. Сначала был обследован штабель контейнеров с сосисками. Оказалось, что верхний контейнер вскрыт, и в нем не хватает сосисок. После этого оставалось только установить, кто же именно их таскает. Рапак не мог забраться на штабель. Подозрение пало на его друга медвежонка. Было установлено негласное наблюдение. Как мы и ожидали, медвежонок, любивший лазить, несмотря на свою неуклюжесть, легко забрался на штабель и начал теребить один из верхних контейнеров. Теребил он долго, вероятнее всего, он просто играл. Рапак крутился у основания штабеля. Наконец, сверху на него посыпались сосиски, упакованные в целлофан. Ухватив одну из них, Рапак начал играть с ней. Он продолжал играть и после того, как сосиска выскочила из целлофана. Бумажка привлекала его больше, чем сама сосиска. Из-за дружбы с медвежонком были у Рапака и другие, более серьезные неприятности. Медвежонок за короткое время очень привязался к Рапаку. Вместе они проводили много времени, убегая иногда далеко от лагеря. Но Рапак очень любил уходить в далекие походы вместе с людьми. В этих случаях малыш устраивал обычно нечто вроде истерики, кричал и метался по лагерю в поисках Рапака. Рапак с медвежонком стали часто появляться на площадке ледоисследователей, где были установлены многие приборы, в частности, регистрирующие температуру льда на различных его горизонтах. Особое внимание друзей привлекали, естественно, поверхностные термометры, лежащие на льду. Друзья начинали ими играть, катая их, а иногда и подкидывая вверх. Термометры, конечно, разбивались. Руководитель отряда гляциологов Гурий Николаевич Яковлев, разумеется, каждый раз замечал следы этих нежелательных действий, но никак не мог застать виновников на месте преступления. Наконец, терпение его лопнуло. Обнаружив снова на площадке разбитые термометры, он твердо решил немедленно принять самые энергичные меры и отучить эту беззаботную пару резвиться на гляциологической площадке. Возвращаясь в лагерь, он все больше и больше распалял себя, обдумывая различные кары, которые обрушат на правонарушителей. Дальнейшие события развернулись с неожиданной быстротой. Гурий Николаевич внезапно увидел приближающихся к нему собаку и медвежонка. Впереди бежал рапак, а за ним на коротких ножках, как белый пушистый шарик, катился медвежонок, уже начавший злиться из-за того, что не поспевает за рапаком. Горь Николаевич подозвал к себе рапака и накинул ему на шею кусок провода. Не подозревавший ничего плохого рапак и не пытался протестовать. Наоборот, он весело зашагал рядом с Гурием Николаевичем. Только после прихода на глицеологическую площадку, где в это время работал самый высокий по росту и едва ли не самый уравновешенный и добродушный по своему характеру член экспедиции глицеолог Иван Петров, рапак забеспокоился. Петров уже не раз выгонял его с площадки вместе с медвежонком. Гурий Николаевич потуже затянул у него на шее провод, а другой рукой начал шарить под курткой, высвобождая из-под нее ременный пояс. Рапак быстро сообразил, чем дело пахнет, и начал бешено вырываться, визжать. Медвежонок, совершенно не понимая, что происходит, но слыша визг рапака, мгновенно присоединил к нему и свой отчаянный вопль. Рапак бешено вертелся вокруг Гурия Николаевича, сшибая с ног медвежонка, начавшего, так и не поняв ничего, хватать за ноги рапака. В создавшейся ситуации примерно половина ударов ремнем неизбежно приходилась не рапаку, а медвежонку. Вырвавшийся, наконец, из рук Гурия Николаевича рапак вихрем понесся по направлению к лагерю. Следом катился все с тем же истошным воплем коротышка-медвежонок. После этого происшествия рапак и близко не подходил к глицеологической площадке ни один, ни с медвежонком. Вскоре медвежонка у нас забрали, увезли в какой-то зоопарк. На прощание рапак с медвежонком изобразили для нас совершенно неожиданную сцену, которую мы успели сфотографировать. Дело происходило так. Группа наших товарищей пошла провожать самолет и подвезла для него на нартах небольшой груз. Передав доставленный груз экипажу и подождав, пока самолет поднимется в воздух, провожавшие стали собираться в обратный путь. В последний момент, шутки ради, Вася Канаки накинул на рапака лямку, за которую люди тянули нарты к самолету. Пес поднатужился и стронул пустые нарты с места. Сейчас же медвежонок рванулся за рапаком, но Погребняков мгновенно укоротил лямку медвежонка, так что догнать рапака ему уже не удавалось. Малыш злился, налегал на лямку сильнее, но догнать рапака все равно не мог. Оглядываясь назад, рапак видел разъяренную морду медвежонка, и желание замедлить свой бег у него пропадало. Так неожиданно экспромтом был произведен опыт совместного использования в упряжке двух непримиримых исконных врагов — белого медведя и северной лайки. Снова, теперь уже надолго, остался рапак один среди людей. Он как-то сразу повзрослел. По-прежнему самым большим для него удовольствием остались дальние походы с людьми. Иногда он решался и на самостоятельные прогулки за пределы видимости станции. Не знаю, можно ли говорить о собачьем самолюбии, но с моей точки зрения рапак явно становился самолюбивым существом. Конечно, это было самолюбие своеобразное, но оно в какой-то мере сходно с человеческим. Помню, как в один из погожих летних дней, вернувшись с вахты, встретил рапака. Как всегда, он вежливо приветствовал меня помахиванием хвоста. Во всей его фигуре светилась искренняя доброжелательность. Настроение у меня тоже было неплохое. Я почему-то подумал, что, может быть, зря мы так суровы со своим псом, совсем не пуская его в жилые палатки. Правда, он в любой самый лютый мороз отлично обходится без наших палаток, но почему бы не сделать ему хоть раз в жизни приятное? А кроме того, мне самому захотелось посмотреть, как рапак будет себя чувствовать в гостях. Я почему-то не сомневался в том, что в палатке он будет держать себя с большим тактом. Подошел к палатке, откинул полумягкую входную ее дверку и жестом пригласил пса вовнутрь. Он мгновенно понял мой жест и легко и плавно перепрыгнул через порог. Я вошел вслед за ним и остановился пораженный. Это был совсем не тот рапак, который только что весело бегал вокруг меня по дороге к палатке. Здесь он сразу посерьезнел. Обстановка в палатке, несомненно, вызвала у него огромный интерес. Но он не кинулся, как обычно, обнюхивать все предметы, не стал заглядывать под койки, а, как мне показалось, был целиком сосредоточен на одном, главном для него в данный момент — прилично вести себя в необычной обстановке. Я ласково позвал его к себе. Он подошел, положил мне на колени голову и, уставившись на меня своими чистыми карими глазами, старался понять, чего я хочу от него. Осторожно и сдержанно мотающийся его хвост свидетельствовал и о доброжелательности, и о полной готовности выполнить любое мое поручение, и о его благодарности за приглашение в гости. И тут я не удержался от эксперимента. Хорошо знал, что рапак не любит конфет, но был уверен, что у этого пса свое необычное чувство такта, поэтому, ласково побеседовав с ним, я, к сожалению, признался ему в том, что мне нечем его угостить, кроме обыкновенной твердой карамельки Дюшес. Достал из кармана конфету, развернул ее и протянул рапаку. Не моргнув глазом, он взял ее в рот, осторожно разгрыз, затем собрал с пола крошки и, наконец, посмотрев еще раз на меня, подобрал с пола и проглотил брошенную мною конфетную бумажку. Я удержался от смеха, чтобы не обидеть пса, а он, увидев мою улыбку, кинулся ко мне, норовя лизнуть в самую физиономию. Натянуть из всего, как рукой сняло. Когда вошел мой сосед по палатке Никитин, обращавшийся с собакой без особой сентиментальности, даже несколько суховато, рапак встретил его как родного, не пытаясь скрывать того, что пребывание в гостях у людей доставляет ему огромное удовольствие. Но вскоре в палатку вошел Дмитриев, человек с несколько бурным, не всегда уравновешенным характером. С рапаком у него уже возникали разногласия, и пес не пожелал оставаться в его обществе. Опустив голову, рапак понуро прошел мимо нас к двери, ловко откинул головой закрывающий ее полог и исчез, не оглянувшись. Весна все заметнее входила в свои права. Одновременно с ней приближалась вероятность появления вблизи лагеря непрошенного гостя, белого медведя. Если у людей есть оружие, и зверь замечен заблаговременно, тогда еще полбеды. Хуже, если медведь голоден, подходит к палаточному лагерю скрытно, внезапно нападая на безоружных. Именно по этой схеме и произошла у нас в лагере 7 июня первая встреча с медведем. С утра была солнечная, ласковая погода. Незадолго до обеда небо затянуло темными свинцовыми облаками. Подул сильный ветер, началась самая настоящая пурга. Наружные работы прекратились, все попрятались в палатке. Я в это время продолжал работать в гидрологической палатке, стоявшей несколько в стороне от лагеря и исполняющей у нас роль глубоководной океанографической станции. Треск бензинового мотора, вращающего лебедку, заглушал звук голосов, доносившихся из лагеря. Неожиданно я услышал винтовочный выстрел, а вслед за ним еще целую серию выстрелов. Мгновенно остановил лебедку и высунулся из палатки. Оказывается, я не заметил, как снова изменилась погода. Солнце сияло, ветер прекратился, пурги не было. Донеслись возбужденные голоса. Я поспешил к месту происшествия. Оказалось, что во время короткой пурги в расположении лагеря забрел крупный матерый красавец белоснежный медведь. Он прошелся между палатками, оставив на снегу отпечатки своих огромных лап. Вероятно, он останавливался около палаток, откуда до его ушей доносились совершенно непонятные голоса. Но искать более близкого знакомства с этими невидимыми существами он не захотел, хотя и был, несомненно, голоден, так как его желудок, как мы узнали позднее, оказался совершенно пустым, возможно, еще после спячки. Пройдясь между палатками, медведь отправился обследовать окрестности лагеря. Отыскать там что-либо съестное ему не удалось, если не считать горстки квашеной капусты и пустой коробки из-под спичек. Он нашел это на месте, где раньше стояла одинокая палатка нашего коменданта аэродрома. Пурга прекратилась так же внезапно, как и началась. Из-за туч выглянуло солнце. Возвратившийся к этому времени в лагерь медведь наткнулся, наконец, на наше мясохранилище и начал энергично раскапывать закрывающий его снег. В это время дежурный по камбузу Саша Дмитриев и свободный от вахты Вася Канаки стояли, покуривая у входа в палатку кают-компании. Вдруг Канаки замер с вытаращенными глазами и затем с криком «Медведь!» кинулся бежать к себе в палатку за карабином. Дмитриев тоже рванулся было к своей палатке, но вовремя сообразил и повернул обратно к камбузу. В несколько прыжков медведь оказался у брезентовой двери в камбуз, за которой только что скрылся Дмитриев. Когда добежавший до палатки Канаки схватил карабин и обернулся к кают-компании, медведь уже стоял на задних лапах у брезентовой палатки, готовый ударить по ней лапой. Однако удара не последовало. Его опередил меткий выстрел Канаки. Медведь рухнул замертво. Решительные, быстрые и смелые действия Канаки спасли Дмитриева. В целом наша подготовка к встрече первого белого медведя не выдерживала никакой критики. Среди белого дня, пусть даже и в пургу, медведь спокойно прогуливался по лагерю и не был никем замечен. Пришлось принять некоторые меры, чтобы повысить бдительность. Отныне дежурный по лагерю, вооруженный карабином, должен был постоянно наблюдать за окрестностями лагеря. Выход без оружия за пределы лагеря категорически запрещался. Была принята еще одна мера, стимулирующая бдительность охраны. Мы ввели правило, согласно которому шкура убитого медведя присуждалась не тому, кто его убьет, а тому, кто первый его заметит. После введения этого правила не было ни одного случая внезапного появления зверя. Медведи приходили к лагерю 8 раз. Большинство из них было отогнано от лагеря. 3 убиты. Рапак долгое время не решался подойти близко к огромной туше. От волнения пса трясло, как в лихорадке, и он совершенно не обращал внимания на окружавших его людей. Я уже говорил, что Рапак никогда не лаял. В данном случае эпизод с медведем произвел на него такое сильное впечатление, что он сделал попытку залаять. Однако настоящего лая у него все же не получилось. Люди постепенно разошлись. Рапак остался на некоторое время один около туши медведя. Он вновь пытался изобразить лай, но из этого так и ничего не вышло. Зато слово «медведь» он с первого же раза запомнил. На следующий день было решено организовать учебную стрельбу по мишеням, чтобы в случае необходимости защитить лагерь от медведей. Стрельбу осуществить не удалось, помешал Рапак. Как только увидел в руках у людей винтовки, он, видимо, решил, что снова должен появиться медведь. Зверя он не видел, но после первого же выстрела помчался вперед и стал носиться около мишеней, мешая стрелкам. Нужно отдать должное Рапаку. Он не прозевал ни одного медведя, пришедшего в лагерь, действовал все смелее, пытаясь прогонять зверей из лагеря даже без участия людей. Последний медведь был раза в 4 крупнее Рапака. Он, наверное, еще не встречал человека, шел к нам уверенно, не спеша. Рапак стоял напряженный, как струна, не сводя со зверя глаз. Когда расстояние уменьшилось примерно до 30 метров, Рапак вдруг рванулся вперед и стрелой понесся на медведя. Медвежьи нервы не выдержали. Развернувшись на 180 градусов, зверь кинулся удирать. Рапак стал его настигать. Но, пробежав 400 метров, рапак и медведь одновременно начали сбавлять темп. Расстояние между ними сокращалось, и, наконец, оба остановились, повернув друг к другу морды. Видимо, оба одинаково задохнулись от стремительного бега и поэтому вынуждены были отдышаться. Первым шевельнулся медведь и кинулся на рапака. Рапак удирал от него без оглядки. Однако, пробежав снова 300-500 метров, он, в свою очередь, остановился, обернувшись к медведю. Расстояние между нами и медведем с рапаком увеличилось очень быстро. Временами виднелись лишь небольшие желтоватые пятнышки, мелькавшие среди торосов. Наконец и они исчезли. Нам ничего больше не оставалось, как возвратиться в лагерь. Отсутствие общего нашего друга сильно огорчило всех участников дрейфа. Мнения членов нашего коллектива разделились. Большинство считало, что рапак, замученный беготней за медведем, станет в конце концов неминуемой жертвой значительно более сильного хищника. Лишь отдельные полярники, безоговорочно уверенные в сообразительности и смелости рапака, оставались твердо убежденными в том, что рано или поздно он обязательно вернется. Ужин проходил тоскливо. Обычных острот, анекдотов не было вовсе. После ужина целая группа собралась посмотреть, появится наш верный пес или нет. В то время года ночь не была еще темной. Но заметить издали на белом снегу белого рапака было непросто. То одному из нас, смотревшему в бинокль, то другому, временами начинало казаться, что на белом фоне снега направляется к нам какое-то сероватое или желтоватое пятнышко. Затевались споры, двигается оно или не двигается. Бинокли переходили из рук в руки, споры усиливались. Постепенно наиболее занятые из нас с грустью начали расходиться. Наконец кто-то из оставшихся заметил точку, за которой внимательно следили, пока она снова не исчезла. Боясь потерять эту точку, полярник продолжал наблюдать за льдиной, из-за которой она появилась. Через несколько томительных минут точка снова появилась, уже ближе. Сомнений не оставалось. Это мог быть только наш рапак. Самые нетерпеливые не могли стоять на месте и пошли встречать рапака. Он бедный, бежать уже не мог, шел медленно, высунутый язык почти касался снега. Когда пес увидел идущих навстречу людей, он остановился, а затем лег на снег, поджидая, когда они к нему подойдут, и продолжал ласково бить мокрым хвостом по льду. Когда первая радость встречи была проявлена обоюдно, и все направились в лагерь, рапак с трудом поднялся на ноги, ласково виляя хвостом, он двинулся в путь вместе со всеми. Около камбуза, в ярком пятне электрического света, вся процессия остановилась. Рапаку немедленно поставили большую плошку с водой, которую он с жадностью осушил. Затем ему вывалили на снег целую кучу говяжьих костей. С необычайной ловкостью и быстротой он разгрыз и обглодал их. Потом свернулся калачиком и, закрыв себе нос кончиком хвоста, уютно устроился в снежной ямке и мгновенно заснул. С наступлением полярной зимы было принято решение продолжить дрейф нашей станции до весны. В соответствии с этим на станции было завезено на самолетах дополнительное продовольствие, горючее, теплая одежда и много другого разного груза. Одновременно я не забыл позаботиться о том, чтобы наш рапак не оставался в одиночестве к весне, когда белые медведи могут снова стать незваными гостями. Два последние самолета Ли-2, прилетевшие к нам из Тикси, благополучно совершили посадку и, подрулив к самой станции, выключили моторы. Я нисколько не удивился, когда дверца на головной машине открылась, Из нее прозвучал веселый голос бортмеханика. «Михаил Михайлович, принимай Новоселов. По закону вперед даму». И мне на руки в полутьме передали какое-то живое, достаточно безобразное, коротконогое рыжее существо. Едва коснувшись снега лапами, оно с визгом мгновенно исчезло в окружающей темноте. «И папашу!» На этот раз я, приняв на руки папашу, не отпустил его сразу, как отпустил даму. Приглядевшись к нему, увидел полуседого черного пса не очень крупного размера. Как только опустил его на снег, из темноты мгновенно появился рапак и с остервенением набросился на старика. Я не ожидал от рапака такой яростной агрессии и потому грубо отогнал его. У черного пса оказался на шее примитивный, скрученный из алюминиевой проволоки ошейник, и я привязал его к одному из выгруженных с самолета ящиков.